Глава 8. Советы верных друзей. Забежав домой, Пиноккио залез на кровать и горько заплакал. «Никудышный я человек, ни в школу меня не берут, ни вор из меня не получится, и петь я не умею, я не удельный». «Прекрати рыдать», — донеслось из-под комода. «Ах, уйдите от меня, сеньор, говорящий сверчок, а то как дам вам веником», — пообещал мальчик. «Ну, хватит, хватит убиваться. Что ты так расстраиваешься? Что случилось?» «Все плохо, все плохо. В школу я пойти не могу, у меня нет ни ботинок, ни рубахи, ни азбуки, а без этого меня учитель в класс не записывает». «И все?» — спросил говорящий сверчок. «Нет, не все. Я сегодня с папой на пирсе пел». «Ну и?» «Так за мое пение папе по башке зонтом врезали сильно». «Это и вовсе не беда. Не тебе же врезали, а этому болвану Карло, а он того заслуживает. Надо было не зонтом, а ломиком». «Как же он того заслуживает, если он хороший?» — вступился за отца сын. «Дурак он, я это сразу понял, когда вы еще песню учили, что из вашего пения ничего хорошего не выйдет. А этот осел Карло, пока ему зонтом по башке не врежут, ни о чем и не догадается. Тоже мне композитор». «Ладно, петь», — продолжал реветь Пиноккио. «Я даже и воровать не умею. Хотел стырить термос у портового подрядчика, так и этого не смог». «Это хорошо», — вдруг заявил говорящий сверчок. «Почему? Что же в этом хорошего?» «Потому что воровать термосы у портовых подрядчиков, а также кошельки на базаре и белье с веревок – последнее дело». «Вы и вправду так думаете?» «Правда». «А почему же это последнее дело?» «Потому что глупость-то несусветная. Надо быть последним дебилом, чтобы заниматься такими делами». «Да что вы говорите? Разве воровать плохо?» – удивился Пиноккио. «Прежде чем воровать, надо долго учиться. Учиться, учиться и учиться. А зачем?» «Ну, например, чтобы стать муниципальным депутатом, ответственным чиновником, учредителем акционерного общества или руководителем общества инвалидов. Тогда ты сможешь воровать красиво, с размахом, и никто не посадит тебя на 5 лет, как за украденный кошелек. В общем, образование – это сила. Это путь в светлое будущее, понимаешь?» «Я понимаю», – грустно сказал мальчик. «Да только как мне записаться в школу, где мне взять все необходимое?» «Выиграй в карты. Зря я тебя учил, что ли?» «У кого?» – оживился Пиноккио. «У оболтусов». «А где же мне найти этих самых оболтусов?» «В их природной среде обитания, в учебных заведениях». «А в гимназии они есть?» «И в гимназии, и в лицее, и в университете. Добрая половина учеников – настоящие, можно сказать, стопроцентные оболтусы». «А как же мне их отличить от необолтусов?» «Очень просто. Они ленивы, не хотят учиться, а хотят веселиться и развлекаться. Подавляющее их большинство, как правило, тупые и хулиганистые. В общем, ты их сразу узнаешь. Они с удовольствием играют в карты, курят, рано начинают пить и плохо учатся». «А вы дадите мне карты?» «Дам, но это завтра. А сегодня давай отработаем некоторые приемы». «Хорошо, давайте», — сказал мальчик, поудобнее усаживаясь. «Запомни», — начал говорящий сверчок, доставая колоду. «Оболтусы не играют в умные игры. Их любимые игры — сек, очко, бура, деберц. Поэтому мы займемся именно ими». Они сели играть и играли до тех пор, пока не стемнело. А когда стемнело, Пиноккио лег спать, перебирая в уме все хитрости и уловки карточных игр, которые он помнил. Парню очень хотелось есть, но конфет он есть не стал. Завтра ему придется поставить ее на кон. Завтрашний день был важен, и ради этого можно было потерпеть. Рано утром пришел папаша и скинул мальчика с кровати со словами: «А ну-ка ишь отсюда, певец!» Сам завалился, не раздеваясь спать, и тут же захрапел. «Здравствуйте, папа!» – поздоровался мальчик с храпящим отцом. «Сегодня у меня важный день. Надеюсь, вы будете мной гордиться». Пиноккио надел штаны, умылся, попил водички, положил в карман конфету и колоду карт, взял в руки перо и направился к двери. «Ты у карт все рубашки запомнил?» — спросил говорящий сверчок, прежде чем мальчик вышел. «Все, сеньор говорящий сверчок». «Иди и не опозорь меня». «Я постараюсь». «Разорви их, вытряси из них все, включая и золотые коронки с зубов». «Что вытрясти?» — не понял парень. «Иди, иди», —